Глава 38. План был прост и изящен, но опирался лишь на то, что Игнис будут заинтересованы в поисках убийц не меньше самого Эллина. Едва ли в великом клане ничего не знают о начавших под них копать противниках, а связать одно с другим будет несложно. По крайней мере, сам Эллин считал, что в 4 случаях из 5 попытавшиеся отнять его жизнь ассасины поступили так в стремлении оборвать последние нити, могущие привести к ним Игнис. При этом своими силами вести поиски Эллину было не с руки, ведь о тех ресурсах, которые имелись у великого клана, ему оставалось лишь мечтать. Выйти на их уровень Ноэр было не суждено ни за год, ни за 5, ни за 10 лет. Такая мощь наращивалась годами и зависела больше от репутации и связей, нежели от числа боеспособных анимусов и хранящихся в сокровищницах артефактов. Эллину даже списки умерших не своей смертью людей составлять пришлось бы никак не меньше 2-3 дней, что сейчас было особенно критично. Для организации, ведущей свои дела в тени, даже сутки – огромная прорва времени. Сейчас же все, что требовалось перерожденному, это добиться встречи с высокопоставленным и посвященным в дела такого рода Игнис. Желательно вообще поговорить с их главой, Соракой, но Эллин не слишком рассчитывал на то, что ему вот так просто позволят это сделать. У него не было никаких контактов в этом клане. А весь авторитет, которым успел обзавестись глава клана Ноэр, вполне мог показаться Игнис недостаточным, и те, в лучшем случае, ограничатся временем одного из своих старейшин. Но попытать удачу Эллин был обязан, ведь успех мог сэкономить ему немало времени. «Глава клана Ноэр, Эллин Ноэр», — вновь представился он уже после того, как стража, приведя гостя в приемную залу, удалилась, оставив Эллина тет-а-тет с немолодой уже женщиной. Или, что куда точнее, старушкой. Судя по одежде, она не была слугой, но и до значимой фигуры в клане едва ли дотягивала. «Мне нужно поговорить с главой клана Игнис или со старейшиной по срочному вопросу, затрагивающему интересы клана Игнис». «Так уж и затрагивающих, юный глава». Старушка прищурилась, отчего множество морщин на ее лице превратилось в великое множество. Но от перерожденного не укрылось то, что, несмотря на почтенный возраст, его собеседница обладала на удивление живыми карими глазами, в которых без особого труда можно было разглядеть недюжинный ум и мудрость. «Я наслышана о ваших последних свершениях, да, наслышана, и потому немало удивлена». Сама по себе седина ничем человека не наделяла, но прямо сейчас Эллину почему-то казалось, что именно эта старушка, благородную платину в волосах, заслужила как никто другой. На это ничто не указывало, но своим ощущениям анимус привык верить беспрекословно. А еще его смущало то, как она обращалась к главе чужого клана. Ни один человек в здравом уме, не обладая сравнимым со старейшинами положением, на такое не пойдет. Его банально не поймут, попрекнув неуважением. Да и если подумать, стража беспрекословно выполнила ее приказ, оставив нас наедине. Добавить сюда манеру держаться, сокрытую под старческой немощью, и начинает вырисовываться очень интересная картина. «Я бы не стал беспокоить великий клан Игнис из-за каких-то пустяков, госпожа. Простите, мы друг другу не представлены». Как следует все обмозговав, Эллин пришел к тому, что положение его собеседницы среди Игнис действительно находится весьма близко к таковому у старейшин. «Прошу извинить покорно», — старушка улыбнулась, сверкнув белоснежной в таком-то возрасте улыбкой. «Марфа Игнис, действующая старейшина клана Игнис, и тетя нынешней главы Сороки Игнис». С небольшими отступлениями от общепризнанного этикета, но она представилась. Эллин понял, что его догадки были обоснованными от и до. Большое благо, что он решил не идти сразу на пролом в поисках главы, а для начала попытался остаться в рамках визита вежливости, никого не торопя и не размахивая титулом главы клана. «Позвольте выказать вам свое почтение, госпожа Игнис», довольно глубоко поклонившись, Эллин поймал взгляд Марфы. «Могу ли я просить о встрече с главой Игнис?» «К сожалению, она занята решением некоторых проблем в Академии, о которых вы, должно быть, осведомлены лучше, чем я», ответила она, степенно качнув головой. «Но если ваш вопрос действительно настолько важен, то я могу вас выслушать и незамедлительно принять решение. Мои полномочия позволяют многое». Если говорить честно, то о Старой Гвардии Эллин знал не то, чтобы очень многое. Он запомнил всех тех, кто все еще активно участвовал в политических игрищах, но о личностях вроде Марфы Игнис никогда, даже в архивах Карионов, ничего не искал. Слишком мало у него было времени, и слишком бессмысленно выглядело сие действо в глазах перерожденного, из-за чего сейчас он был вынужден играть вслепую. «Пожалуй, стоит начать с того, что еще 2 месяца назад я нашел хорошего торгового партнера в лице достопочтенного Генриха». Эллен решил подойти к рассказу со всей основательностью, но без фанатизма. Закрыть основные вопросы, которые могли возникнуть, и при этом не перегрузить рассказ лишней информацией. Задача не из простых, но за перерожденным стоял практически целый век опыта, так что справился он неплохо. По крайней мере, лучше, чем могло бы быть. «Серебряный венок с алыми цветками-звездами. Да, лидер Нойер, вы поступили умно и дальновидно, в первую очередь придя к нам, а не к страже. И пусть дух покойного Генриха простит нас за то, что мы не предадим его тело земле так быстро, как это возможно». В облике Марфы Игнис в целом ничего не поменялось. Но, дослушав рассказ до конца, смотреть на Эллина она стала совершенно иначе. А уж после того, как он в подробностях описал покусившихся на его жизнь убийц, упомянув их близость к грани срыва, старушка и вовсе перестала видеть в нем ребенка. Видно, не могло дитя в ее представлении оставить в теле врага расплавленный, пропитанный кислотой клинок. «С вашего позволения». Она подняла со стола небольшой колокольчик и чуть им качнула. При этом не раздалось никакого звона, но спустя несколько секунд в гостевой зал уже вошли слуги. «Подготовьте карету и вызовите Алекса вместе с моими телохранителями. Мы едем в резиденцию клана Фуга». Последняя фраза была произнесена больше для Эллина, нежели для слуг, которым должно быть все равно, куда конкретно отправляется их госпожа. «Фуга тоже заинтересованы в этих ассасинах?» Озвучивать предположение касательно необходимости в первую очередь осмотреть труп Эллин не стал. «Вполне вероятно», — Марфа кивнула. «Но моя племянница Сорока сейчас находится там по иной причине. Ваш учитель, глава Нойер, поставил их работать вместе с наглецом Лагисом вопреки взаимной неприязни. Она явно не последняя фигура в клане, и титул старейшины вместе с близким родством с их главой здесь ни при чем», — пояснил перерожденный, почувствовав волну любопытства, пришедшую от Эриды. Змейку обоснованно заинтересовало то, как Марфа отозвалась о главе великого клана в присутствии постороннего. Вполне вероятно, что в прошлом она была видным деятелем в своем клане. «Понимаю». Эллин, с легкостью переключившись на реальность, согласно кивнул, а спустя несколько минут они уже разместились в карете, степень защищенности которой от внешних угроз превышала всякие разумные пределы. Конечно, перерожденный не считал все эти меры бессмысленными, но если местные кинетические барьеры выдержат тот удар, на который они были рассчитаны, то сама карета воспарит в небо, а обычных людей внутри просто превратит в неаппетитную кашу. Компенсационные механизмы отсутствовали как таковые, из-за чего изделие выглядело неполноценным. «У вас есть вопросы касательно нашего дела, лидер Нойер?» «Есть». Точно так же, как Марфа была не против просветить неожиданного союзника, Эллин был не против получить ответы на все те вопросы, что возникли в его голове за этот непростой день. «И, пожалуй, самое важное, с какой организацией мы столкнулись?» Сразу отвечать Марфа не спешила, дождавшись момента, когда карета выехала на улицы и миновала первый перекресток. «Полагаю, нет никакого смысла спрашивать о том, действительно ли вы хотите об этом знать?» Старушка поджала губы, выждала пару секунд, после чего сдвинула в сторону шторку на небольшом оконце, выглянув наружу. «Они никак себя не называют, но их связывает одна общая цель, на первый взгляд могущая показаться безумной. Они хотят любой ценой покинуть пределы этого мира, вырваться в космическое пространство, как они его называют. Их отличительный символ – венок, оставляющий на голове сплошные раны и украшенный уподобляющимися звездам алыми цветами, а девиз – «Через тернии к звездам». «Иронично, не находите?» «У них есть чувство юмора». Эллин невесело улыбнулся, сопоставив символ и девиз неизвестных. Но вещала Марфа как-то уж слишком мрачно. Так, словно эти неизвестные действительно представляли огромную опасность даже для великого клана. «Но их цель весьма далека от Китежа. С какой стороны ни посмотри. Небо там, но не здесь. Зато здесь есть легенды и истории о том, как когда-то люди ходили по мирам, словно мы, по комнатам своих домов». Старушка ненадолго опустила веки, смиренно сложив руки перед собой. И в эту паузу Эллин вновь обратил свое внимание на руны, лежащие в основе защиты кареты. «Доводилось ли вам слышать о симбионтах?» «Остановите карету». Перерожденный вскинулся на своем месте, без всякого стеснения сдвинув массивную заслонку, что отделяло пассажиров от кучера. «Останови карету, это ловушка». Не мастера рун, что укрепляли карету, были идиотами, вовсе нет. Перерожденный понял это в тот же момент, когда прямо на его глазах часть вязи истаяла, отдав всю заложенную аниму куда-то еще. Она не излилась в окружающее пространство, как было бы в случае случайно проявившейся неисправности или усталости конструкции, а целенаправленно переместилась непонятно куда. «Лидер Нойер?» Карета повреждена изнутри. Анимус сорвал дверь с петель, выскочив наружу и приготовив сразу несколько барьеров, должных защитить его в первую очередь от того, что было спрятано в сложных рунных вязях кареты. Бомба ли или что-то иное, это уже было не так важно. В своей способности пережить всплеск такой силы он был уверен, ведь его кожа уже частично покрывала чешуя, а на голове, едва Нойер вырвался на свободу, сформировался шлем, изумрудные полосы на котором сейчас сияли ярче прежнего. Это Эрида, молча и без всяких советов, взяла на себя пользование органом. «Этого не может быть, Алекс!» Старейшина Игнис обратила взгляд на своего приближенного, который прямо сейчас шарил глазами и, вероятно, восприятием тоже по карете, не делая ничего для того, чтобы предотвратить худшее. Зато телохранители не подвели, и один из них без команды помог Марфе покинуть транспорт, закрыв барьерами и себя, и ее. «Второе построение!» Словно пробудившийся от сна, Алекс скинулся и отдал команду. Семеро телохранителей выстроились вокруг старейшины Игнис, ощетинившись защитой. Эллен, убедившись в том, что Марфе ничего не угрожает, также набрал дистанцию относительно кареты, поймав взгляд незнакомого ему лично Алекса. «Мне нужны подробности относительно того, что вы увидели внутри, глава Нойер». И даже в такой ситуации он лишь слегка изменил этикету, тем самым сэкономив немало времени. «Я сразу обнаружил отсутствие внутри компенсационных механизмов для перегрузок, на которые рассчитана карета, а после, перед тем, как поднять шум, заметил, как рунная вязь конструкта рассыпается на составляющие и чем-то поглощается». Вкратце и по делу все описав, Эллен вручил считающему себя несколько более опытным анимусу на пике золотого ранга все карты в руки, после чего переключил свое внимание на окружающее пространство. И анимусов, помимо Игнис и одного случайного прохожего, ничуть не скрывающегося и со своим железным рангом, едва ли не представляющего опасность, не обнаружил. Что было логично, так как подготовить засаду именно в этом случае было банально невозможно. Кто вообще знал, что перерожденный решит наведаться к Игнис именно сейчас? Следовательно, основная опасность таилась в поврежденной карете, которая к этому моменту очень сильно поплохела. Скорость уничтожения рунных цепочек повысилась на целый порядок, и проблемы стали видны невооруженным взглядом. По обшивке снаружи пошли трещины, а часть анимы начала выливаться в окружающую среду. Ее активно поглощало, но даже так объемы бесхозной энергии выходили очень и очень серьезными. Перерожденный огляделся и отметил тот факт, что горожан вокруг стало куда больше, чем было изначально. При этом телохранители думали только и исключительно о защите своей подопечной, так что на их помощь в разгоне простого люда можно было не рассчитывать. Зато патрульные, так кстати подоспевшие к эпицентру образовавшейся пробки, а проехать не могли даже всадники, не то что повозки или дилижансы, для цели Эллена вполне подходили. Глава клана Нойер, Эллен Нойер. Плюнув на все, Нойер решил взять дело в свои руки, продемонстрировав капитану патрульной группы целую вязанку всего того, что подтверждало его положение. В отличие от Игнис, перерожденный не мог просто смотреть на то, как с окруженной любопытными идиотами каретой происходит неизвестно что. «Капитан, отгоните людей от кареты. Она в любой момент может взорваться, и тогда смертей будет не избежать. Я попытаюсь успеть ее изолировать до этого момента, но гарантий того, что я успею, нет». «Сделаю, парни». Мужчина резко развернулся и принялся выдавать целеуказания пятерке подчиненных, в то время как Эллен перебросил все силы на формирование рунного круга. Практически бесцветные, едва отдающие зеленым линии, ринулись в две стороны, за считанные секунды замкнув периметр вокруг кареты, а мгновением позже вспыхнули, испугав горожан и вынудив их отступить назад. Этого эффекта можно было бы избежать, но Анимус осознанно обставил все так, чтобы облегчить работу стража. Вялотекущие секунды в конечном итоге обратились в минуты, а люди, глядя на то, с каким энтузиазмом патрульные разгоняют толпу, начали разбредаться по своим делам. Возможность понаблюдать за работающим мастером рун в глазах многих не перевешивала немалой вероятности получить по спине палкой, чему Анимус не мог не радоваться. Ведь концентрация анимы под пока не слишком прочным куполом, сформированным отдельной техникой, пересекла безопасную границу, когда детонация еще могла не нанести людям вреда. А ведь где-то в недрах разваливающейся кареты находился накопитель, который не смог уловить все то, что излилось в воздух, и потому одному только Творцу было известно, на какой объем он был рассчитан. Увы, но ранее Эллен не обратил внимания на общую насыщенность транспорта анимой, чтобы сколько-нибудь точно представить масштабы грядущего бедствия. «Периметр подготовлен, господин Анимус», — отчитался капитан, бросив беглый взгляд на своих подчиненных, двое из которых колотили самого любопытного бедняка. «Мы можем помочь чем-то еще. Просто не пускайте сюда людей и выведите оставшихся из этого здания, если они там есть». Изначально заботиться еще и о них Эллену было не с руки, так как патрульные одновременно могли заняться лишь чем-то одним. Но теперь толпе ничего не угрожало, и можно было позаботиться о тех немногих, кто еще оставался в предполагаемой зоне поражения. «Есть! Син, брось этого ублюдка!» Худощавый патрульный оставил буйного мужчину на попечение товарищей, тут же метнувшись к капитану. Выучка даже в такой ситуации никуда не пропала. А Эллен тем временем нанес пару финальных штрихов, замкнул десятку рунных цепей и приступил к подаче анимы, отчего исчерченная символами земля засияла едва не сильнее солнца. Работал перерожденный в попыхах, так что о необязательных элементах вроде светофильтров не заботился. Результат – болезненные крики временно ослепших людей и взмывшие ввысь стены пятиугольного барьера. «Я бы не справился лучше, глава Нойр», – произнес покинувший своих людей Алекс, едва увидев, как Эллен завершил непростую технику. Игнис уже возвели вокруг внушительную линию обороны и, похоже, послали сигнал своим, чтобы не рисковать и не передвигаться по городу без хорошо защищенного транспорта прямо после полноценного саботажа. С одной стороны, они ни на секунду не подвергли Марфу опасности, но с другой... «Благодарю». Холоду в голосе Эллена позавидовали бы и редкие ледяные дракониды. «Вы вызвали помощь?» «Да, дополнительная группа должна вскоре прибыть. Я прошу простить меня и мою госпожу за то, что мы ничем вам не помогли». Мужчина смиренно опустил голову, и Эллен даже самую малость поверил в его искренность. Таковы были приказы главы клана – ставить жизнь ее тетушки выше всех прочих. «Я и не думал ни в чем вас обвинять, Алекс». Барьер раскрылся на все 100%. А спустя несколько секунд в нем прогремел взрыв, заставивший содрогнуться землю в радиусе пары-тройки километров. Окажись кто-то рядом без защиты, и от него, в лучшем случае, остались бы лишь обгоревшие ошметки. «Вы выполняли свою работу, а я исполнял свой долг». Если бы слова были подобны камням, а душу людей озерам, то сказанное перерожденным подняло бы в водоемах Игнис нешуточную волну. Для любого анимуса из числа аристократов не было оскорбления страшнее, чем усомниться в его благородстве. А Эллен сделал именно это, прямым текстом указав на клятву, что срывалась с уст всех анимусов кланов до единого. И пусть его точка зрения могла быть сплошь субъективной и во многом неверной, но для него самого подобные мелочи значения не имели. Телохранители Марф и Игнис просто смирились с вероятными массовыми жертвами среди непричастных к их проблемам горожан и получили соответствующее к себе отношение. Делать исключение только из-за их принадлежности к великому клану перерожденный не собирался. Мог, но не хотел. А уж правильно он поступил или ошибся, покажет время и только оно. На горизонте показалась группа всадников, во главе которой Эллен тут же опознал глав сразу двух великих кланов. Глава Фуга, глава Игнис. Эллен, как младший не по возрасту, но по положению среди всей троицы, первым выказал уважение довольно глубоким кивком. От него не укрылись паника во взгляде Сороки Игнис, что искала взглядом Марфу, и обреченная готовность помогать, сквозившая в отливающих сталью глазах Лагиса Фуга. Эти двое были непримиримыми политическими противниками, но странными. По крайней мере, сам Эллен не мог сказать, что Лагис так уж ненавидел Сораку. Приехал ведь и привел с собой четверых анимусов от серебряного до золотого ранга включительно. «Юный глава Ноэр?» Сорака всем своим видом продемонстрировала удивление, едва коснулась ногами твердой земли. «Вы решили лично поучаствовать во всех чрезвычайных происшествиях этой осени?» «Если бы это зависело от меня, глава Сорака, то я бы обязательно отказался от таких сомнительных развлечений», с полуулыбкой ответил перерожденный, окинув женщину взглядом. Очевидно, что ее наряд парадным не был, но в сравнении с облачением Марфы, старейшины Игнис, одежда их главы казалась алмазом на фоне грязи. Белая блуза с высоким воротником, легкое пальто нараспашку, строгие охотничьи брюки и изящные сапоги с довольно высоким, почти достающим до колена голенищем. Красота огненно-волосой женщины была особенной, не такой, какую обычно ожидали видеть в представительницах слабого пола. Но горе тому, кто хотя бы в мыслях посмеет усомниться в силе главы Игнис, что ни на йоту не уступала Лагису. О ее боевом облике и вовсе ходили легенды. Ведь среди бушующего, всепожирающего пламени разглядеть практически слившегося с элементалем стихии человека решительно невозможно. «Если возможно, то я попросила бы вас задержаться». Она только заметила функционирующий рунный круг, от которого веяло специфическое анимой перерожденного. «Или вы оказались здесь не случайно?» «Я ехал на встречу с вами вместе с госпожой Марфой, когда заметил критическую неисправность в рунном контуре кареты». Эллен махнул рукой в сторону своего барьера, пыль внутри которого почти улеглась, обнажив глубокую в 4 с небольшим метра яму. Учитывая тот факт, что большая часть энергии была поглощена барьером, бомба из транспорта действительно вышла превосходная. «Думаю, Алекс и она сама подтвердят вам мои слова и даже расскажут больше». «Спасибо», — Сорока ответила незамедлительно, не став тратить время на опрос всех присутствующих. «Игнис в долгу перед вами, глава Ноэр». «Я делал то, что должно», — кивнув, перерожденный позволил женщине пройти мимо, прямиком к Марфе и ее телохранителям, которые позволили себе немного расслабиться. «Я был весьма удивлен, увидев вас в такой компании, глава Лагис». «Ваше присутствие здесь поразило меня не меньше, Ноэр. Барьер ваших рук дело». «Верно». Откровенной враждебности Фуга, конечно, не проявлял, но и особым дружелюбием не выделялся. Вполне обоснованно, если принять во внимание тот факт, что именно Эллен приложил руку к зарождению романтических отношений между Юстианом и Амелией. «Долго такая подделка не протянет, но это сейчас и не нужно». Одновременно с этими словами Эллен демонстративно взмахнул рукой, и барьер спал, позволив ветру подхватить скрывавшийся внутри едкий дым и легковесную пыль. Оставшаяся же анима, от и до подчиняясь анимусу, хлынула по контуру, превратив тот в нечто нечитаемое. Таким изящным образом перерожденный лишил сторонних наблюдателей возможности понять принципы работы его изменяемой и оттого особенно ценной техники. Всеобщее благо всеобщим благом. Но о себе Эллен тоже не забывал. «Порой вы поступаете так, словно в душе являетесь умудренным опытом старцем, а порой совершаете такие детские поступки». Лагис покачал головой, намекая на дела минувших дней. «Но при всем при этом я не думаю, что Академия может вам что-то дать. Если вы намекаете на мой выпуск сразу после поступления, то я вынужден ответить отказом. У меня есть чем заняться в Академии. Ваш учитель будет против активного использования кем бы то ни было имени клана, глава Ноэр. В конце концов, он много лет делал все для того, чтобы Академия освободилась от гнетущего влияния аристократии». Лагис дал знак своим людям, и те присоединились к Фуга, что начали прочесывать местность и осматривать место происшествия. «С недавних пор люди в Академии меня не интересуют, глава Фуга. Волей случая мое имя стало достаточно известно, чтобы обеспечить Ноэр притоком людских ресурсов». Эллен нисколько не привирал, говоря об этом, так как кадровый голод его клана действительно оказалось возможно устранить лишь за счет этого нежданного всплеска славы нового главы. Таким образом, перерожденный более не собирался слишком уж активно вербовать себе сторонников среди студентов. Если только так, по случаю. «Но тогда какой интерес влечет вас в Академию?» «Интерес». Эллен вздохнул, убрав руки за спину и чуть приподнявшись на носках. Лишь затем, чтобы совершенно по-детски перекатить стопы в исходное положение. «Я хочу хотя бы несколько месяцев побыть студентом глава Фуга. Взглянуть изнутри на Академию, лично посмотреть на то, как строится обучение будущих защитников Китежа. Не стоит забывать и о библиотеке, в которой с моим рангом доступна практически вся информация. Протектор не способен утолить вашу жажду знаний». Видно, Лагис действительно посчитал, что Эллен ставил свой беспрецедентный талант выше, чем было на самом деле. Его сожалению, перерожденному было что ответить. «Он главный страж Китежа, глава Фуга. Я не могу требовать от него больше внимания, чем он может мне дать. Да и с историческими фактами знакомиться лучше лично, с бумаги, нежели слушать устные пересказы. Последнее покушение...» На какую-то секунду Эллен задумался о том, с какой вероятностью Фуга знает о терновом венке и тех, кто стоит за этим символом. «Оно открыло мне глаза, и теперь я знаю, в каком направлении искать». «И в каком же?» Скепсис в вопросе Лагиса не услышал бы только глухой, но Эллену отвечать не пришлось. Он уже давно ощущал, как к ним возвращается Сорока. Потоком анимы в ее теле можно было с уверенностью сказать, что женщина находилась в состоянии частичной трансформации и, что весьма вероятно, слышала весь их разговор от и до. «В направлении хозяев терновых венков, Лагис. Глава Эллен, вы заинтересованы в расследовании?» Перерожденный кивнул. «Тогда я выделю вам коня. Обсуждение продолжим на месте». «Венок? Как он?» Мужчина на секунду растерялся, но быстро пришел в себя. Эллен практически видел, как собирался пазл в голове Лагиса, и потому нисколько не удивился его последующим действиям. «Сорока, разрешишь присоединиться?» «Если таково твое желание». Женщина вскочила на коня, в то время как подошедший анимус из Игнис только передал своего скакуна. Впрочем, в седле Нойер оказался как бы не быстрее Лагиса, и со своим скакуном обходился ничуть не хуже старших товарищей по несчастью. «Но директору может не понравиться то, чем мы занимаемся вместо своей работы. Если мы найдем хоть какие-то зацепки, то он останется доволен. Правильно говорю, глава Нойер?» «Очень на это надеюсь. И глава Фуга, глава Игнис, вы можете обращаться ко мне по имени. Этикет в нашей ситуации не очень-то уместен». «Верно», — женщина одобрительно кивнула, после чего сразу двинулась вперед. Эллен и Лагис не стали отставать, вскоре поравнявшись так, чтобы было удобно вести разговор. При этом от перерожденного не укрылось то, что вокруг развернулась искажающая звуки сфера, источником которой стал закрепленный на крупе коня Сороки артефакт. «Эллен, значит». Лагис не смог скрыть обуревающих его неоднозначных чувств. «Ответной привилегией я тебя одарить пока не могу, но мое уважение ты уже заслужил. Одного твоего барьера с лихвой хватило бы для того, чтобы закрыть подавляющее большинство дисциплин Академии». «Что-то мне подсказывает, что на этом ничего не закончится», — широко улыбнулась Сорока, для которой такой не слишком-то формальный разговор был словно масло для кота. «Ты можешь обращаться ко мне по имени, Эллен. Я никогда не любила весь этот этикет». Лагис громко цокнул языком и отвел взгляд, в то время как Эллен неглубоко кивнул. «Благодарю, Сорока. Постараюсь оправдать ваше доверие». Группа всадников, среди которых практически все были анимусами большой силы, выдвинулась в сторону лавки почтенного и преждевременно почившего Генриха. И все они совершенно позабыли о представленном Гаю Бельфи телохранителе, у которого от разворачивающегося действа уже начало дергаться веко. Всего первый день на задании, а его подопечный уже обзавелся такой компанией.